Блюдюга, я уже на тебя участковому написала. Зачем? На праздничное заявление. Какое? Чтобы не звонили! А я вам по вопросу звоню. И чтобы нас нахуй выселили! Алло. За хулиганство! Алло. Алло. Ну? А как вам новый СИМ-4? Чего, блядь? А как вам новый СИМ-4? Не с нас уёбаный! А как вам новый СИМ-4? Чего, блядь? Как вам новый СИМ-4? Чего новый? СИМ-4. Не собирался я с тобой ни на какие темы беседовать, нахуй ты, блядь, сдался, блядь! У вас есть он. Я у вас видел просто. Чего, блядь? Я у вас просто видел, что у вас есть СИМ-4. Блядь, сделай так, чтоб тебя слышно было, сука! Так у вас аппарат, значит, неисправный. Алло. Чувак! У вас СИМ-4 же есть. Не слышу, блядишься! У вас есть СИМ-4. СИМ-4! СИМ-4. СИМ-4, сука, ёбаный рот! СИМ-4. Чего, сука, давно ёбнулся? Нет, нет, что у вас с аппаратом? Алло. Не знаю, блядина! Так вы купите новый. Я слышно, а тебя не слышно. Значит, у вас аппарат такой плохой. Плохой? Почему да. Другие хороший? Ну, я вас плохо слышу вообще. Какой тебе хуй от меня нужно, блядь? Ну, я вам говорю, вот у вас СИМ-4 есть, у вас какой патч? Чего, блядь? У вас какой патч? Иди ты нахуй, блядь! Алло. Чего тебе от меня нужно, блядина? Чтобы вы мне патч дали. Чего, блядь? Патч дали. Сука, не слышу, ёбаная в рот! Патч дали. Чего, блядь? Патч мне нужен. Чего нужно? Патч. Чего, патч? Нет, патч. Ёбаный, блядь, найди кого-нибудь, кто умеет говорить! Это русское слово. Алло. Что, сука рваная, что за пряник хую? У вас какой патч? Первый, третий? Чего третий? Патч. Иди нахуй, блядь! Почему? Пошёл к ебене матери, дядя, паскуда, ёбаная рот! У тебя же есть такое? Чего тебе хуй нужен? Я сейчас мозгов вызову, блядь! А за что? Я вам еще ничего не сделал. Минутку зачем? Разрисую, блядь. Алло! Бритвой, блядь. Алло! Всю и врежу, алло, нахуй! Валя! Валя! Чего? А у тебя персонаж гей тоже детей рожает? Чего, блядь? У тебя перс тоже гей рожает детей? Чего рожает детей? Гей. А? Перс. Алло. Чего рожать? Ну у вас же перс есть. Блядь, научись говорить, сука картавая! Ну у вас перс по имени Тони рожать детей? Чего, блядь? У вас перс по имени Тони рожать детей? Чего рожать детей? Перс. А? Перс. Чего, ёбаный в рот, каких детей, сука? Ну перс рожает у вас. Ёбнулся, блядь, сейчас и... ковлёшу вызову, зачем? Чтоб тебя увезли, нахуй, зачем? Шизофреник ебучий! Если вы не знаете обычного слова. Ёбнутая шизофрения, блядь, нет, лечил! Нет, заглушал шизофрению свою ёбаную! Алло, алло, чего тебе, блядь, от меня нужно? А у вас баги есть? Чего есть? Баги. Чего, блядь? Баги. Алло. У вас баги есть? Нихуя у меня нет! Баги. Ты ебанутая тварь! Сейчас почему? Я вызову 02, они с тобой поговорят, блядь! По поводу багов? Кто-то сказал, что милицию вызвала, ей звонки надоели. Кому? А у соседки слышно, как мой телефон звонит. А какая соседка? Она сказала, подпиши любую бумагу. Погоди, какая соседка? Моя! Из 223-й? Да. Она на даче. Ты чё несёшь? Какая хуй дача? Она на она даче. Она на даче живёт. Она... Иди нахуй! Вон у меня собака лает! Какая сейчас я дача, ёбаная? Я сейчас поднимусь к ней. Чего, блядь? Я сейчас к ней поднимусь и удостоверюсь. Вот поднимайся, сука! Вот. О. Ты сын проститутки, ебаный в рот. Да. Сын проститутки, ну? Блядь. Я знал, что тебя проститутка развела. А тебе завидно? Ты подкидыш! Твоя мать проститутка! Родила вас проститутка! Почему? От первого папаша у вас родила! Почему? Я воспитала! Паскуда! Квартиру давай! У вас там одни проститутки! Квартиру! Ты незаконно рожденные! Буливаны, блядь, вам позже чесали, блядь! Квартиру давай! Квартиру. Ты мне зубы не заговаривай, а квартиру отдавай. Хуй тебе, блядь, вместо квартиры. Сейчас приду. Хуй тебе, сука, вместо приду. Квартиры. Я добьюсь. Хуй любой ценой. Добьюсь. Блядь, ёмнота. Добьюсь. Шизофреник, хуй тебе вместо добьюсь. Квартиры. Добьюсь, квартиру, квартиру, квартиру. Сдохну, ну хуй подпишу, блядь. Квартиру, квартиру. Если бы ты нож поставил мне под горло, хуй бы я подписала. Квартиру. Квартиру. Ладно, шизофреничная! Квартиру, квартиру, квартиру, квартиру, квартиру! Квартиру! Руслана прописала! А зачем она ему? И тебя хуй поставил, на Марии женится? На Марии женился он? Руслан прописан в моей квартире! Вот и Мария будет прописана! Но ты хуй тебе вместо квартиры! Алло, алло!